начинаю нервничать, потому что в голову так и лезут тягостные мысли, из-за которых я пальцами раздраженно перебираю плотные ручки сумки. Мне нужно выпить. Поэтому я незамедлительно направляюсь в бар, но следующая картина вызывает у меня рвотный рефлекс. Мужчина весь в латексе ползает на ногах у своей госпожи и прислуживает, как собака. Гребаные извращенцы. С усилием продираюсь через танцпол, ведь народу стало существенно больше. Кажется, люди стекаются, как черти на ведьмовский шабаш. Наконец я захожу в туннель, из псевдоколонны спустя пару шагов достигаю нужного пункта. Сегодня я не узнаю лимб, будто нахожусь в нем впервые. Деньги творят чудеса. За сутки лучшие дизайнеры Нью-Йорка изменили до неузнаваемости привычный облик заведения. Устраиваюсь за стойкой и выдыхаю собравшееся внутри раздражение. Бармен в курсе моих предпочтений молча делает свою работу, заметив, что я не в духе. И уже через мгновение он подает двойной виски со льдом. Жадно выпиваю его до дна, горло горит, но мне плевать. Нужно немного привести нервы в порядок. Я уже хочу повторить заказ, как меня останавливает внезапная тишина, а потом звук настраиваемого микрофона. «Леди и джентльмены, прошу поприветствовать бурными аплодисментами нашего господина!» Привлекает внимание всех присутствующих мужской голос, и зал заполняет громкие крики и хлопки вперемешку со свистом. Я даже не замечаю, как следую, на шум, который с каждым шагом увеличивается. На сцене во всем своем великолепии появляется светловолосый бес. Он поднимает руки, и все замолкают. Пафосный мудак. «Доброго времени суток, мои латексные друзья!» Шутливо приветствует гостей подонок. «Приветствую вас на ежегодные секс-вечеринки!» Волна аплодисментов снова проносится по залу. «Сегодня у вас есть шанс на одну ночь изменить свою жизнь. В лимбе можно все. Ночь вседозволенности. Выпускайте свои потаенные желания на прогулку, но будьте осторожны, друзья мои. Ведь мы откроем все ваши темные фантазии. Выпустим ваших бесов на свободу и окунем вашу скучную жизнь в море оргазмов. Но что? Домы и сабы. Ночь разврата раскрывает свои дьявольские объятия». Явор отвешивает поклон и, выпрямившись, разводит руки в стороны, утопая в овациях. Наряд блондина отличает его от латексных гостей. Черные джинсы придают ему раскрепощенный вид, а надетая на голое тело кожанка того же цвета вызывающе демонстрирует поджарое тело юнца. А потом я отмечаю, что при движении грудь, покрытая фильтрами, переливается под сотнями софитов. Каждый мускул подчеркивает серебристым покрытием, словно скульптура божественного мужчины-музея. Они послушные белоснежные волосы убраны назад. Даже руки зачесались от желания дотронуться до него. Самое настоящее исчадие ада. Явор Уайт. Демон, который измучает мою душу. Только вот обратного пути нет, и первое — согрешу я. Пока наш господин упивается своей популярностью среди извращенцев, направляясь к нему в кабинет, нечестивые свита гостей остаются позади, и я стремительно цокаю шпильками по массивному паркету, пересекая пустынные коридоры, ведущие к злополучной обители дьявола. В душе тлеет надежда, что он не нашел чип, который я ранее вставила в процессор. Скидываю сумку на диван и на дрожащих ногах подбегаю к компьютеру. Нажимаю кнопку «Пуск», и руки покрываются холодным липким потом. Но удача на моей стороне. Чип на месте. Спокойно захожу в систему и, вставив флешку в разъем, запускаю копирование нужной информации. Начинается загрузка. Я нервно постукиваю пальцем по мышке, будто от этого процесс может ускориться. Встревоженный взгляд постоянно мечется между монитором и входной дверью. Судя по всему, сегодня я лишусь последних нервных клеток. И тогда мне потребуется не новая жизнь, а отдых в психодиспансере. Успокаиваю себя мыслью, что это последнее грязное дело, которое я проворачиваю. 10 минут спустя процесс наконец завершается. Есть. Быстро извлекаю флешку из компьютера и выключаю систему. Так первый пункт успешно выполнен. Прячу добычу во внутренний карман сумки и достаю из нее папку с документами. Теперь остается подменить бумаги в сейфе и все. Дело останется за малым. Только вот где найти мне сейф? Набираю Картера. Видео и база у меня. Голос не выдает, обуревающий меня эмоции. Моя девочка, я знал, что ты не подведешь. Сладко раскалывает муженек. Картер, давай без лишнего, где мне найти сейф и что делать, если парень изменил код после Раймона? Нервозность поглощает меня, словно тьма, последние лучи солнца. Успокойся, малышка. Сейф придется поискать самостоятельно. Этот говнюк его перепрятал, когда я в прошлый раз пытался его взломать. А код — Дельта. 01. Наше спецназовское подразделение. Я поняла. Касси, ты справишься? Не стоит переживать. Этот сосунок рано оперился, и сегодня я обломаю его крылышки. Я ничего не отвечаю, просто сбрасываю звонок и убираю телефон в сумку. Лихорадочно запускаю пальцы в волосы и сжимаю их до боли. Думай, Касси. Нет, право на ошибку. Начинаю перебирать самые распространенные места. За картинами, в шкафах, в полу, в столе, в тумбе. Нет, пусто. Перехожу на книжные полки, тоже ничего. Сука! Где же этот гребаный сейф? От безысходности я падаю в кресло, готовая разрыдаться, и тут на глаза попадается большой глобус. Обычно в таких хранят алкоголь. Я рывком поднимаюсь и подлетаю в последней надежде. Открываю его, и вместо начинки из бутылок натыкаюсь на спрятанный сейф. Облегчение накрывает меня с головой. Дрожащими пальцами вбиваю код. Слава богу, он подходит и открывает дверцу. Быстро меняю местами документы и ставлю обратно на блок. Закрывая глобус, убрав бумаги в сумку, вылетаю из кабинета. Господи, дай мне сил. Хорошо, что в коридоре никого. И я немного успокаиваюсь. Достаю телефон и пишу сообщение мужу. Кейси, все готово. Картер, у тебя есть 30 минут. Время пошло. Набираю ответ, но из-за спины раздается знакомый голос, заставляя неметь все мои конечности. На моей вечеринке без дресс-кода? Я замираю. Медленно убираю мобильник в сумку.